Глава 6. Мыс Канаверал. Через открытое окно, взятое на прокат машины, Джек вдыхал влажный воздух городка Мэрит-Айленд, ощущая запах влажной земли и лесных растений. К космическому центру имени Кеннеди вела на удивление ухабистая дорога, проложенная через апельсиновые рощицы, мимо ветхих ларьков с пончиками и заросших ракетных кладбищ. День клонился к вечеру, и впереди мелькали габаритные огни сотен машин, медленно ползущих вперед. Скапливалась пробка, и уже скоро его автомобиль застрянет в длинной веренице туристов, ищущих место для парковки, чтобы утром с этого места увидеть запуск корабля. Бессмысленно прорываться через эту массу. Не было смысла и в попытке проникнуть через пропускной пункт порт Канаверал. Астронавты сейчас все равно спят. Он опоздал и не сможет попрощаться. Он выехал из потока машин и, развернув автомобиль, направился назад, к дороге на пляж Какао. Еще со времен Алана Шепарда и первого Меркурия-3 пляж Какао стал центром развлечений для астронавтов. Эта вереница неказистых отелей, баров и магазинов, торгующих футболками, размещалась на узкой полоске земли между Банановой рекой на западе и Атлантическим океаном на востоке. Джек хорошо знал это место от начала «Токио Стейкхаус» до конца «Бар полет на Луну». Однажды он трусил по пляжу, по которому до него бегал Джон Гленн. Всего 2 года назад он стоял в парке Джитси на берегу Банановой реки и смотрел на стартовую площадку 39А, на свой шаттл, птицу, которая должна унести его в космос. Воспоминание до сих пор затуманивало боль. Джек помнил долгую пробежку тем жарким днем, когда внезапно он почувствовал мучительную боль в боку, да такую сильную, что упал на колени. А потом в отделении интенсивной терапии Джек, одурманенный обезболивающими, смотрел на мрачное лицо своего летного врача, который сообщал ему плохие новости. Камень в почке. Его вычеркнули из списка экипажа. Более того, его космическое будущее было под вопросом. Диагноз «камень в почке» – один из тех, что приводит к пожизненной дисквалификации. Микрогравитация вызывает физиологические изменения в жидкостях человека, результат которых – обезвоживание. К тому же она вызывает вымывание кальция. Вместе эти факторы повышали риск образования новых камней во время пребывания в космосе, риск, на который НАСА идти не хотела. Джек оставался астронавтом, хотя был дисквалифицирован. Еще год он надеялся на новое назначение, но его имя так и не появилось в списках. Ему пришлось превратиться в астронавта-призрака, вынужденного вечно бродить по коридорам космического центра Джонсона в поисках нового экипажа. И вот он снова здесь, на мысе Канаверал. Уже не астронавт, а просто турист, направляющийся на пляж Какао, голодный и сердитый странник, которому некуда податься. На протяжении 60 километров все отели казались переполненными, а Джек устал сидеть за рулем. Джек свернул к парковке отеля «Хилтон» и направился в бар. Если сравнивать с последним посещением, бар здорово изменился в лучшую сторону. Новый ковер, новые стулья у стойки. А когда-то это место сборищ было совсем неказистым. Старый, видавший виды «Хилтон», стоявший на такой же старой туристической трассе. У пляжа Какао не сыскать 4-звездочных отелей. Этот был самым шикарным. Джек заказал виски содовый и уставился в телевизор над баром. Он был настроен на официальный канал НАСА. И на экране красовался шаттл «Атлантис» в лучах прожекторов, окруженный призрачным паром. На нем Эмма отправится в космос. Джек смотрел на картинку и думал о том, сколько километров проводов находится под этим корпусом. Сколько переключателей, шин данных, болтов, соединений и уплотнительных колец. О том, сколько всего может выйти из строя. И вправду удивительно, что в действительности из строя почти ничего не выходит, что люди эти, несовершенные существа, смогли придумать и построить такой надежный корабль, что 7 человек готовы добровольно войти в него и пристегнуться. Только бы этот запуск был идеальным. Мысленно просил он. Пусть все справятся со своей работой, и запуск пройдет как по маслу. Он должен быть идеальным, потому что на борту моя Эмма. «Интересно, о чем они сейчас думают?» Задумчиво произнесла женщина, присевшая на соседний стул у барной стойки. Джек повернулся и посмотрел на соседку. Его взгляд тут же скользнул по ее бедрам. Холеная яркая блондинка с одним из тех слащаво идеальных лиц, черты которых забываются через час после расставания. «Кто думает?» — спросил он. «Астронавты. Интересно, они думают, например, «О, черт! Ну я и вляпался!» Джек пожал плечами и пригубил виски. Сейчас они ни о чем не думают, они спят. Я бы не смогла спать. Они перестраивают свой суточный ритм. Наверняка легли спать пару часов назад. Нет, я хотела сказать, что я бы вообще не смогла заснуть. Я бы лежала и думала о том, как бы поскорее свалить. Джек рассмеялся. Уверяю вас, если они и не спят, то лишь потому, что не могут дождаться момента, когда попадут на борт этой малышки и взлетят. Блондинка поглядела на него с любопытством. Вы тоже участвуете в программе, да? Участвовал. Был в отряде астронавтов. А сейчас? Поднеся бокал ко рту, Джек почувствовал, как кубики льда стукнулись о зубы. Я в отставке. Поставив пустую рюмку и поднявшись с места, он заметил разочарование во взгляде женщины. Некоторое время Джек поразмышлял о том, как может пройти остаток вечера, если он останется и продолжит разговор. Приятная компания, обещание большего. Но он заплатил по счету и вышел из Хилтона. Полночь, стоя на пляже возле парка Джетти, он смотрел на стартовую площадку 39Б. «Я здесь», — мысленно произнес он. «Ты не знаешь об этом, но я с тобой». Он сел на песок и стал ждать рассвета. 24 июля. Хьюстон. Над заливом антициклон. Над мысом Канаверал будет чистое небо, так что АПП ВМС возможно. Над авиабазой Эдвардс переменная облачность, но ко времени запуска ожидается прояснение. Место ТАП в Сарагосе, Испания, чисто, прогноз благоприятный. Место ТАП в Мароне, Испания, тоже чисто, прогноз благоприятный. В Бенгерер, Марокко, сильный ветер и песчаная буря. На данный момент это место ТАП неприемлемо. Первая же сводка погоды на этот день, переданная на мыс Канаверал, принесла хорошие новости, и руководитель полета Карпентер был доволен. Запуск не отменялся. Плохие условия приземления на полосе Бенгерер не слишком беспокоили, поскольку оставались два других места аварийной посадки в Испании. Так положено. Подстраховка на подстраховке. Альтернативные места посадки понадобятся только, если возникнет серьезная неисправность. Карпентер оглядел остальных членов стартовой команды. Нет ли других поводов для волнения? Нервное напряжение в зале и без того ощутимое начало нарастать, как это всегда бывает перед запуском. Хороший признак. Когда люди не напряжены, они делают ошибки. Карпентер хотел, чтобы его команда была на взводе, чтобы нервные клетки аж потрескивали, чтобы бдительность была повышена, и даже сейчас, среди ночи, в крови был сплошной адреналин. Нервы Карпентера были натянуты, как и у других, несмотря на то, что обратный отсчет начался по графику. Группа проверки в Кеннеди закончила работу. Группа динамики полета подтвердила время запуска до секунды. Тем временем за обратным отсчетом следили еще тысячи членов наземных служб. На мысе Канаверал, где шаттл ждал запуска, такое же напряжение начинало расти в бункере Центра управления запусками, где за пультом, готовясь к моменту старта, сидела параллельная команда. Как только придут в действие ракетные ускорители, руководство перейдет к Центру управления полетами в Хьюстоне. Находившиеся за тысячи километров друг от друга залы в Хьюстоне и на мысе Канаверал были так тесно связаны различными системами связи, словно находились в одном здании. В Хантсвилле, штат Алабама, в Центре космических полетов имени Маршалла, исследовательские группы ждали запуска своих экспериментов. В 260 километрах на северо-северо-восток от мыса Канаверал в режиме ожидания стояли военно-морские суда, готовые достать из воды ракетные ускорители, которые отделятся от шаттла после того, как перестанет работать двигатель. В местах экстренной посадки на станциях слежения по всему миру, от НОРАД в Колорадо до международного аэродрома в Банджуле, Гамбия, мужчины и женщины смотрели на часы. И в этот самый момент 7 человек готовятся вручить свою жизнь в наши руки. По кабельному каналу Карпентер видел астронавтов, которым помогали облачиться в костюмы для запуска. Картинка передавалась в реальном времени из Флориды, правда, без звука. Карпентер вдруг поймал себя на мысли, что изучает лица астронавтов. Хотя ни на одном из них Карпентер не заметил страха, было ясно, что он скрывается под надежной маской улыбок. Пульс учащен, нервы звенят от напряжения. Они сознавали риск и должны были бояться. Зрелище на экране было призвано отрезвить наземный персонал. Эти семеро рассчитывают на то, что все пройдет как по маслу. Карпентер оторвал взгляд от видеомонитора и сконцентрировал внимание на команде операторов, сидевших за 16 пультами. Хотя Карпентер знал по имени каждого члена команды, Тем не менее, он обращался к ним по командным должностям, сокращенным до стенографически коротких позывных, как это принято на жаргоне НАСА. Офицер службы наведения имел позывное «Гвида», главный оператор по связи с экипажем «Капком», инженер по силовым установкам «Проб», офицер службы расчета траектории «Традж», врача экипажа называли просто «Врач», а сам «Карпентер» проходил под позывным «Полет». Согласно обратному отсчету, оставалось меньше 3 часов. Подготовка к полету шла нормально. Карпентер сунул руки в карманы и звякнул своим брелоком в виде трилистника. На удачу. Это был его личный ритуал. Даже у инженеров бывают суеверия. «Только бы ничего не случилось», — подумал он. «Пусть все пройдет благополучно». Мыс Канаверал. Микроавтобус за 15 минут доставил астронавтов из здания операции проверок к стартовой площадке 39Б. По дороге в автобусе стояла тишина. Почти все члены экипажа молчали. Еще полчаса назад, облачаясь в костюм, они шутили и смеялись тем резким, наэлектризованным смехом, какой получается у людей, чьи нервы напряжены до предела. Волнение нарастало с того самого момента, когда их разбудили в 2:30 для традиционного завтрака из стейка и яичницы. Во время инструктажа о метеообстановке облачения в костюмы, предполетного ритуала, состоявшего из раздачи игральных карт, чтобы выяснить, кому выпадут самые лучшие, все астронавты были несколько более шумными и энергичными, стремились продемонстрировать уверенность в каждом движении. Теперь они вдруг смолкли. Микроавтобус остановился. Рядом с Эммой сидел новобранец Чиноуит, бормоча. «Вот уж не думал, что опрелость — одна из опасностей работы». Эмма рассмеялась. Они все надели под объемистые летные костюмы подгузники для взрослых, а до взлета еще долгих 3 часа. Техники стартовой площадки помогли Эмме выйти из микроавтобуса. Она на мгновение остановилась, с восхищением глядя на шаттл в свете прожекторов. Высотой он был сравним с 30-этажным домом. 5 дней назад, когда она оказалась здесь же, на площадке, были слышны лишь голоса птиц и вой морского ветра. Теперь же ожил и сам корабль. Когда в баке забушевало летучее топливо, он принялся рокотать и выпускать дым, словно проснувшийся дракон. На лифте они поднялись до уровня 195 и ступили на решетчатый мостик. Была еще ночь, но небо подсвечивалось огнями стартовой площадки, и Эмма с трудом различала звезды над головой. Их ожидала космическая тьма. Техники в безворсовых комбинезонах помогли членам экипажа поочередно пройти через люк из стерильно-белого помещения в корабль. Командир и пилот усадили первыми, и Эмму провели на среднюю палубу последней. Она уселась в кресло, застегнула пряжки, надела шлем и знаком показала, что все отлично. Люк закрылся, изолировав экипаж от внешнего мира. Эмма слышала только собственное сердцебиение. Даже сквозь переговоры с наземными службами, раздававшиеся в наушниках, сквозь рокот и гул пробудившегося шаттла, она слышала лишь мерные удары собственного сердца. Как пассажиру средней палубы, ей практически нечем заняться в ближайшие 2 часа, и оставалось только сидеть и размышлять. Предполетные проверки будут проводиться экипажем, сидящим в кабине. Она не видела того, что происходит снаружи, и смотреть было не на что, кроме места размещения груза и запасов еды. Снаружи скоро небо озарит рассвет, и у пляжа Плейлинда заскользят пеликаны. Эмма глубоко вздохнула и, откинувшись на спинку кресла, приготовилась ждать. Джек сидел на пляже и наблюдал, как восходит солнце. В парке Джетти он был не один. Еще до полуночи здесь начали собираться туристы. Постоянно прибывающие машины, медленно двигаясь вдоль скоростной автострады, образовали бесконечную вереницу из огней фар. Кое-кто сворачивал на север, к заповеднику острова Мерритт. Другие продолжали движение вдоль Банановой реки к мысу Канаверал. Наблюдать за пуском можно было отовсюду. Толпа, собравшаяся вокруг Джека, находилась в приподнятом настроении. Люди пришли с пляжными полотенцами и корзинами для пикника. Он слышал смех, громко работающее радио и плач сонных детишек. В этом возбужденном окружении он был единственным молчуном, пребывавшим наедине со своими мыслями и страхами. Когда солнце осветило горизонт, он посмотрел на север, туда, где находилась стартовая площадка. Эмма должна быть уже на борту Атлантиса, ждет старта. Ей, взволнованной и счастливой, немного страшно. Джек услышал, как детский голосок произнес: «Мама, это плохой дядя». Он повернулся и посмотрел на девочку. Некоторое время они рассматривали друг друга. Крошечная белокурая принцесса не отводила глаз от небритого и взъерошенного человека. Мама схватила девочку на руки и быстро отошла на безопасное расстояние. Джек покачал головой и снова обратил взгляд на север, туда, где Эмма. Хьюстон. В ЦУПе установилась обманчивая тишина. До старта оставалось 20 минут. Время для подтверждения запуска. Все операторы второго зала закончили проверку систем, и первый зал был готов к опросу. Ровным голосом Карпентер по списку запрашивал устное подтверждение от каждого оператора из первого зала. «Фидо?» — спрашивал Карпентер. «Фидо готов?» — отвечал офицер службы динамики полета. «Гвидо?» «Гвидо готов?» «Врач?» «Врач готов?» «СОД?» «Служба обработки данных готова?» Опросив всех и получив подтверждение, Карпентер отрывисто кивнул. «Хьюстон, вы готовы?» — спросил руководитель запуска с мыса Канаверал. «Центр управления полетами готов», — подтвердил Карпентер. Все находившиеся в Центре управления полетами в Хьюстоне слышали традиционное сообщение руководителя запуска экипажу шаттла. «Атлантис, вы готовы к полету. Все мы желаем вам удачи и счастливого пути». «Центр управления полетами — это Атлантис», — услышали они ответ командира Венса. «Спасибо за то, что подготовили птичку к полету». Мыс Канаверал. Опустив и закрепив свое смотровое стекло, Эмма включила подачу кислорода. 2 минуты до старта. В таком укутанном и изолированном состоянии только оставалось, что считать секунды. Она почувствовала, как, переходя в стартовое положение, дрогнули главные двигатели. До пуска оставалось 30 секунд. Электрическая связь с наземным управлением была теперь прервана, заработали бортовые компьютеры. Сердце Эммы забилось сильнее. В венах забурлил адреналин. Слушая обратный отсчет, секунда за секундой Эмма знала, что произойдет в следующий момент, и прекрасно представляла последовательность событий. Когда до старта оставалось 8 секунд, под стартовую площадку были сброшены 1000 литров воды, чтобы погасить рев двигателей. 5 секунд до старта бортовые компьютеры открыли клапаны, чтобы жидкий кислород и водород проникли в главные двигатели. Когда пришли в действие 3 главных двигателя, Эмма почувствовала, что шаттл резко дернулся. Космический корабль словно бы напрягся, пытаясь оторваться от крепежных болтов, которые продолжали удерживать его на стартовой площадке. 4, 3, 2. Точка невозврата. Заработали ракетные ускорители. Эмма задержала дыхание и крепко вцепилась руками в подлокотники. От турбулентности все дрожало. Рев был такой силы, что в наушниках ничего не было слышно. Ей пришлось сжать челюсти, чтобы не стучали зубы. Она поняла, что шаттл совершил запланированную дугу над Атлантическим океаном, и 3-кратная перегрузка вжала ее тело в кресло. Руки и ноги стали такими тяжелыми, что Эмма едва ими двигала. Казалось, от столь сильной вибрации корабль развалится на части. Они достигли максимального скоростного напора, и командир Венс объявил, что уменьшает тягу. Менее чем через минуту он снова запустит двигатели на полную мощность. Бежали секунды. Шлем вибрировал, сила взлета, словно неумолимая рука сдавливала грудную клетку. И вдруг Эмма почувствовала новый приступ страха. Именно в этот момент взорвался Челленджер. Эмма закрыла глаза и вспомнила полетную тренировку с Хейзел 2-недельной давности. Они приближались к тому моменту, когда на тренировке все начало выходить из строя, когда им пришлось совершить экстренное возвращение на Землю и когда Китридж не смог управлять кораблем. Это был критический момент запуска. Но она ничего не могла предпринять и надеялась только, что жизнь окажется благосклонней тренировке. В наушниках она услышала, как Венс произнес: «Центр, это Атлантис, даю полную мощность». «Вас понял, Атлантис, полная мощность». Джек стоял и смотрел вверх. Его сердце учащенно забилось, когда шаттл поднялся в небо. Он слышал треск реактивных двигателей, извергавших двойные фонтаны огня. Выхлопные газы поднимались все выше и выше, следом за яркой точкой, в которую превратился шаттл. Все вокруг зааплодировали. «Идеальный запуск», — подумали они. Но Джек знал, вероятность неудачи все еще существует. Вдруг он с испугом понял, что потерял счет секундам. Сколько времени прошло? Шаттл миновал фазу максимального скоростного напора? Джек прикрыл ладонью глаза, силясь увидеть Атлантис, но смог разглядеть только хвост выхлопа. Толпа потянулась обратно к машинам. А Джек продолжал стоять в страхе, ожидая развития событий. Он не увидел страшного взрыва, не увидел черного дыма. Страшный сон не повторился. Атлантис благополучно покинул Землю и понесся в космос. Джек почувствовал, что слезы текут у него по щекам, но вытирать их не стал. Они продолжали капать, а он смотрел на рассеивающийся след от корабля, который унес его жену в небо.